Но когда Драко впервые увидел здешнее небо, он чуть не потерял сознание, тогда он окончательно понял, что находится в другом мире и вернуться в свой не сможет никогда. Небо цвета лаванды, по которому плавно передвигались желтые облака и парили странные птицы с перепончатыми крыльями и клювами, полными острых зубов. И на этом удивительном, кошмарном небе было не одно солнце, а целых три. Три белых небольших светящихся шарика. Драко тогда разрыдался, и страж спокойно отнес его обратно в комнату и споил какое-то зелье, после чего юноша стал сонным и ко всему безразличным. «Хозяин будет недоволен», — проскрипел страж. «Нужно гулять, чтобы быть здоровым». «Я буду», — пообещал Драко и подумал о том, как жалко и сломленно звучит его голос. «Хорошо», — ответил страж. «Но если это снова повторится, будет наказание. А что с остальными, такими же, как я?» — решился спросить Драко. «Где они?» Страж задумчиво поскрипел, и Драко уже испугался, что наказание будет прямо сейчас. Но, видимо, у стража не было запрета на разглашение этой информации, и юноша получил ответ. Они все получили себе хозяев и сейчас готовятся к вынашиванию. Остальное нецелесообразно. Объект не должна волновать судьба других объектов. Все объекты должны выполнять свое предназначение, иначе будет наказание. Пришлось удовлетвориться этим ответом. Спрашивать и настаивать Драко не решился, а ночью, лежа без сна, он вспомнил Поттера, как над ним издевались в Малфой-Мэнере, как лорд насиловал его у всех на глазах, а потом позволял это делать другим, как долго Поттер пытался сопротивляться, а он-то, Драко, еще и издевался над ним, его забавляло все происходящее. Почему его так забавляли издевательства над Поттером? Почему? Драко ужаснулся, когда понял, что не может вспомнить ответ на этот вопрос. Еще через несколько дней, в течение которых Драко исправно принимал зелья и гулял, страж появился на утро, держа в руках длинный продолговатый футляр. «Нужно раздеться», — сказал страж. «Зачем?» — спросил Драко, поскольку ничего хорошего для себя он не ждал, и правильно делал. «Хозяин будет проводить зачатие», — абсолютно безэмоционально сказал страж. «Ценный объект должен быть подготовлен, нужно раздеться, не будет подчинения, будет наказание». Драко осталось только смириться. Он снял с себя единственный предмет одежды, который ему дозволялось носить, широкую, мягкую и длинную безрукавку, доходившую до щиколоток. После этого ему пришлось встать на постель на четвереньки, и он почувствовал, как холодный длинный палец вторгается в него сзади. «Плохо», — сказал страж, — «нужно почистить». После этого Драко пришлось пережить некий аналог клизмы, посетить туалет, принять душ и снова встать на четвереньки. Холодный палец снова вторгся в анус. Драко стоило больших трудов не разрыдаться от боли, но он сдержал слезы. А потом палец сменился чем-то куда более длинным и толстым, вероятно, местным аналогом дилда. Было больно, хоть и не слишком, страж отвечал за сохранность ценной собственности и старался не наносить травм. Драко снова вспомнился Поттер. Вспомнился в тот момент, когда лорд уже разрешал Драко играть с ним. Драко вспомнил огромный трансфигурированный каменный член, который он умудрился засунуть в Поттера и подумал, что все повторяется. Но это было еще не самое страшное. Когда хозяин пришел вечером, он с удовлетворением вытащил из Драко тот предмет, который юноша носил в себе весь день и удовлетворенно булькнул, а потом просто резко вошел в несопротивляющееся тело, и тут Драко закричал, потому что дементор оставался дементором даже в своем собственном мире, потому что перед закрытыми глазами Драко замелькали отвратительные видения, и потому что он в этих видениях был Поттером. Это его захватили в плен на кладбище, это его насиловал темный лорд, это его водили на поводке и заставляли есть кошачий корм из миски, это его пропускали по кругу раз за разом, это его трахал сивой в звериной форме, это ему плевали в еду, жгли раскаленными спицами, заставляли слизывать блевотину псов с пола, били плетью, ремнями, розгами и насиловали, насиловали, насиловали без конца. Это продолжалось бесконечно долго, Драко не мог не потерять сознание, не отключиться от этих ужасных видений, ему оставалось только плакать и кричать, скулить и умолять о пощаде, что еще больше распаляло хозяина. Он оставил свою жертву в покое только на рассвете, но все повторилось на следующую ночь, и на следующую тоже. А когда на четвертый день страж сказал, что хозяин больше не придет, и что его семя закрепилось, Драко ощутил немалое облегчение. Потом были долгие месяцы беременности, когда постепенно рос живот, начали отекать ноги, порой тошнило от запахов, раньше казавшихся приятными, и почти постоянно хотелось плакать. Но страж неизменно ухаживал за дракой и выполнял все предписания, данные неведомым целителем. В принципе, все 11 месяцев, столько продолжалась здешняя беременность, страж берег драка и заставлял есть, пить, гулять, принес развлекающий кристалл с объемными движущимися изображениями книги. Вполне себе земного вида книги. Драка чуть не взвыл от счастья, увидев их. В целом, в эти месяцы страж заботился о драка, по прямому приказу хозяина, который не хотел терять ценное имущество и будущего детеныша. А когда живот стал совсем большим, страж надел на лицо драка тканевую маску, и тот заснул. Проснулся он уже в своей постели, живот был обычным, плоским, под пальцами ощущался тонкий рубец. Значит, детеныша вынули из него, пока он спал. Появившийся из тени страж заявил: «Хозяин доволен, детеныш родился здоровым, скоро он придет снова», и показал на стоящую в нише продолговатую коробочку. Драко стиснул зубы и мысленно застонал: «Только не снова». Но хозяину были безразличны моральные терзания его собственности. Он приходил к Драко еще 4 раза, а потом были другие из его клана. Детеныши рождались здоровыми, все были довольны, а Драко ни о чем так не мечтал, как о возможности умереть. Но он знал, что и такой милости ему не будет. Недаром в одном из снов тонкая фигура в черном плаще погрозила ему пальцем и сказала: «Я еще не скоро приду к тебе, за все надо платить». Часть вторая. Кофе с молоком. Амбридж. День на ферме, затерянный где-то в глубине магической территории Австралии, начинался всегда одинаково. Сначала издавал громкий крик петух, потом из-под навеса, где обычно ночевал сам хозяин фермы, эмигрант из магической Британии, таурицей, в петуха летело что-нибудь тяжелое и раздавалось исполненное добра пожелание: «Сдохни, тварь горластая». Петух был явно устойчив и к летающим предметам, и к заклятиям. Он привычно уворачивался от подарочка, взлетал на колодезный ворот и начинал орать еще громче. Таурицей хмуро выглядывал из-под навеса, мрачно озирал чисто подметенный двор, поднимал ведро воды из колодца, обливался с воплем, расчесывал густую гриву и принимал из рук кухарки аборигенки Майри кружку с кофе. После этого мрачное настроение улетучивалось, и таурицей приходил в норму настолько, что к нему могли без опаски приближаться посторонние, кои на его ферму забредали крайне редко, повинуясь врожденному инстинкту самосохранения. Разве что грузовичок, забирающий свежее молоко, появлялся ежеутренне. Таурицей прошел в просторный коровник, вдохнул привычную смесь запахов травы, навоза и парного молока. 10 молочных коров взглянули на него печальными фиолетовыми глазами и издали протяжное мычание. «Сейчас, мои девочки, соскучились. Сейчас подаемся, и на травку», — ласково сказал таурицей. Ответом ему было согласное мычание черно-бело-шоколадных ухоженных красавиц. Таурицей открыл проход к доильной установке, и коровы по очереди стали занимать в ней свои места. Осталось только подсоединить доильные аппараты и включить установку. Магдловская техника, конечно, на магической территории не работает, но спасибо лорду Блэку, английскому родственнику Мариуса Блэка. Он зачаровал парочку черных опалов, и теперь никаких проблем с этим не было. Таурицей бережно массировал вымя коровам и смазывал соски перед тем, как подключить аппараты. Своих породистых красавиц он холил и лелеял, даже выучил специальные лечебные чары из справочника «Магическая ветеринария», чтобы оказать помощь, если что. Доильная установка заработала, молоко по молокопроводу струйкой полилось в подставляемые тщательно вымытые бидоны, радуя глаз своей густотой и слегка желтоватым цветом. Таурицей удовлетворенно улыбнулся. Коров он держал для души, но продаваемое в лучшие рестораны Брисбена молоко и сливки составляли приятную добавку к бюджету. Бидоны наполнились, 3 из них таурицей слил в сепаратор, отключил установку и, открыв вторые двери, выпустил коров на пастбище, радующие глаз изумрудной зеленью травы. Нежное урчание сепаратора длилось недолго, сливки таурицей слил в особый бидон, поменьше, а за воротами уже сигналил грузовичок скриба Джейкоба Сандерса, который с утра отвозил молоко в город. Таурицей помог Джейкобу погрузить бидоны в кузов рефрижератора, выгрузил пустые, поболтал со сквибом минут 5, больше нельзя, график у водителя строгий, помахал рукой удаляющемуся грузовичку и снова отправился в коровник, везя бидоны на тележке перед собой. Бидоны он тщательно вымыл, простерилизовал горячим паром и унес в кладовку до завтра. Оттуда же, из кладовки, Таурицей достал совсем небольшой переносной доильный аппарат странной конструкции ведерко. Небольшое, литров на 5. Неся в руках доильный аппарат и ведерко, Таурицей прошел через опустевший коровник и, сняв с пояса ключи, отпер почти незаметную дверь, которую мог открыть только он сам. Там размещалось еще одно стойло, но в нем вместо коровы находилась обнаженная невысокая толстенькая женщина с карикатурно огромной грудью. Женщина, прикованная цепью за шею к стене, сидела по-турецки на опрятной соломенной подстилке. Перед ней стояли два корытца, одно с запаренной пшеницей, щедро политой зельем, улучшавшим лактацию, другое – с водой. Таурицей с удовлетворением отметил, что оба они почти пусты, а значит, Диди начала нормально есть. Пожалуй, можно увеличить порцию. «Давай, Диди, красотка, подойди. Пора доиться», – ласково сказал Таурицей. «Ты, проклятое животное», – взвизгнула женщина. Таурицей чуть нахмурился. «Силенция!» – взмахнул он палочкой, которую вытащил из наруча, закрепленного на левой руке. «Империя!» Женщина тут же замолчала и замерла, глядя на Таурицея преданными глазами. А тот только вздохнул. «Насколько же проще с коровами? Иди в станок, Диди!» Женщина медленно подошла к деревянной конструкции, которую Таурицей придумал самолично. Тяжелые, налитые молоком груди вздрагивали при каждом шаге, с сосков срывались капельки молока. Таурицей улыбнулся. «Отличное зелье! И коровкам годится, и Диди!» Женщина встала в деревянную конструкцию, наклонилась и оперлась руками о деревянные поперечины, отклячив задницу. Таурицей привычно, как коровам, помял ей груди, смазал соски и надел округлые чашки специального доильного аппарата. Да уж, пришлось помучиться с этой конструкцией, но дело того стоило. Доильный аппарат заработал, женщина издала низкий стон, и Таурицей дотронулся рукой до ее промежности. «Так и есть», — возбудилась. «Вот же извращенка. Видимо, скоро придется осеменять. Но зато как увеличилась лактация. Весьма интересный опыт. Когда аппарат закончил свою работу, молока в ведерке было больше, чем половина». Таурицей удовлетворенно кивнул. Когда он начинал, в ведерке и литра не было. Таурицей отсоединил аппарат, обмыл вспотевшую женщину из шланга, заменил подстилку и добавил воды в корыце. «Молодец, Диди, отдохни, вечером я тебя выгулю». Потом он снял силенция и империя, и женщина упала на колени. «Прошу вас, отпустите меня, у меня есть деньги, я могу заплатить, сколько хотите, только отпустите меня». Таурицей хмуро покачал головой и спокойно сказал: «Не глупи, Диди, кто же отпускает такую хорошую коровку?» После этого он покинул комнату, не слушая доносящихся ему в спину глухих рыданий, и тщательно запер дверь. «Нет, пора осеменять, а то так и будет дурью маяться, да и молока потом прибавится». Кентавр Таурицей, вся семья которого, мать, жена, два младших брата, сестра и двое малышей кентаврят, погибла в запретном лесу во время объявленной Долорисом Бридж облавы на темных тварей, холодно улыбнулся и мысленно поблагодарил Мариуса Блэка за возможность утолить свою всепоглощающую боль. Его самого, тяжело раненого, подобрал и тайно выходил Хагрид, и первое время кентавру хотелось не благодарить полувеликана, а проклясть. Но сейчас стало легче, намного легче. «Мэри!» — позвал он аборигенку, подходя к дому и протягивая ей ведерко. «Пожалуй, я выпью еще кофе с молоком». Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие. Интерлюдия 2. Где-то там, далеко. Часть 1. Не все шоколад, что коричневое. Дамблдор. Примечание 1. Не надо читать это тем, кто хотел развидеть прошлую главу. Вот конкретно эту часть, точно не надо. Примечание 2. Реалии данного мира прочно связаны с книгой Макса Фрая «Гнезда химер», в чем автор и признается чистосердечно. «Сбавили бы вы цену, уважаемый мысен», со вздохом промолвил невысокий толстенький человечек в синей, вышитой серебром одежде. «Оптом все же беру». Второй собеседник, высокий и тощий, в длинных сапогах, кожаных штанах и меховом жилете, только головой покачал. «Никак не могу, уважаемый управляющий Вутюг, сами видите, товар штучный, крепкие, выносливые, да и аппетит завидный. Гарантию опять же даю на год. Ежели кто из этих концы отдаст, заменю бесплатно. Хотя, это вряд ли. От лучшей самки приплод, знаете ли. Господину Пуппутыху я всегда лучший товар предлагаю». «Так-то оно так», — вынужден был согласиться управляющий. «О вашем товаре завсегда отзывы только благоприятные. Да только мысен Пубыц своих предлагает чуть ли не вдвое дешевле. Прошлый-то раз я у него закупался. Тощий саркастически улыбнулся. «И где тогда Пугацево приобретение? Передохли?» Грустно отозвался управляющий замком Вутюг. «Господин Пуппут, их на днях пир устраивать изволили, а повар возьми да и прикупи на рынке какую-то заморскую пряность. Дескать, дивный вкус еде придает. Вкус и впрямь был дивный, ничего не скажешь. Только вот после этого пронесло всех крепко, и самого господина Пуппутеха, и домочадцев его, и гостей, и слуг. Признаюсь, и я нездоров был. Хорошо хоть, что был весь день на ногах, только жаркого миску и успел уговорить. А уж те, что ночь напролет чревоугодничали, горшки за ними выносить не успевали. Бывает, равнодушно согласился Мысен. Его развлечения местной знати не особо удивляли. Да уж, бывает, согласился управляющий. Не впервой. Только вот травка эта оказалась сущей отравой для дерьмоидов. Они-то сначала жрали, как не в себя, а потом давай дохнуть. Пришлось за вами, уважаемый Мысен Тубзик, посылать. С пережору, небось, сдохли. Подвел итог Мысен. Бывает. Пугать совсем за селекцией не следит. Вечно слабых самок подбирает. А главное в селекции дерьмоидов что? Что? Туповато переспросил управляющий, понимая, что Мысен сел на любимого конька и так просто его заткнуть не удастся. Самка, главное, сознанием дела, сказал Мысен. Ежели самка сильная да похотливая, то чем больше самцов ее за раз покроет, тем сильнее будет потомство. Главное, одомашненных к ней не подпускать, они только на то и годятся, чтобы дерьмо жрать. Я вот диких отлавливаю, на болотах. Зато и приплод растет быстро и вынослив на диво. Да уж, почесал затылок управляющий, каждому в своем ремесле великое знание дано. Никогда бы не подумал, Мысен Тубзик, что дерьмоидов разводить, такая премудрость. А вы как думали, ответил Мысен. Я вон, уважаемый Вутюг, в управлении замком да землями не понимаю ничего, но в вашей премудрости не сомневаюсь, ибо сложное это дело, а при вас замок процветает. Это так, закивал управляющий, вдохновленный признанием собственных заслуг и проникшийся к Мысену симпатией. Так вот и я говорю, в любом ремесле свое великое знание. Именно так, согласился Мысен. Вы это понимаете, я это понимаю, а вот Мысен Пугэц этого понимания не достиг. Прискорбно. Позорит профессию. Некоторое время оба собеседника помолчали, возведя очи горе, а потом Мысен заявил. Слышал я про эту приправу. Вкус еде придает приятный и совершенно неповторимый, а вот для дерьмоидов – сущая отрава. Вот они и дохнут. Скоро ее повсеместно запретят, но вот что я вам скажу, уважаемый Вутюг. Можно сказать, профессиональную тайну открою, дерьмоиды, что я вам продаю, к ней устойчивы. Да неужто? Радостно спросил управляющий. Слово даю, отозвался Мысен. Они все из помета моей лучшей самки. Знаете, уважаемый Вутюг, я-то про эту приправу давно слышал и даже купил. И, с неподдельным восхищением спросил управляющий, и решил приучить трех самок к отраве, подмешивая им понемногу в корм. Ну, вы понимаете, управляющий закивал. Да вы просто гений, Мысен Тубзик. А то, польщенно отозвался Мысен, это ж новое слово в селекции дерьмоидов. Так вот, две самки померли, а вот третья, неужто выжила? Поинтересовался управляющий. Выжила, радостно заявил Мысен. Более того, ее помет оказался к отраве устойчив. Лично проверял, с гарантией. Вот как, восхищенно всплеснул короткими пухлыми ручками управляющий. Так это ж совсем другое дело. Даже торговаться не буду, забираю всю партию. Вот это мудрое решение, кивнул Мысен Тубзик. И не покупайте больше ничего у этого пугаца. Сами видите, что из этого получается. Не место таким в нашей профессии. Ох, не место. Управляющий Вутюг покивал, вытащил из рукава мешочек с деньгами, отсчитал требуемое количество монет, и они незамедлительно исчезли где-то в широком поясе Мысена. Оба собеседника раскланились, и управляющий заголосил. «Пымба, дупа, капец, а ну сюда, бездельники! Быстро, гоните дерьмоидов в загон, а то самих дерьмо жрать заставлю!» Набежали одетые в серую холстину слуги с палками в руках и погнали низкорослых, коротконогих плотных существ с кожей цвета земли и грубо карикатурными чертами лица во внутренний двор замка. После этого оба собеседника пожали друг другу руки, управляющий Вутюг отправился в замок, а Мысен Тубзик вскочил в свою повозку и тронул поводья. Надо было еще заехать на болото и наловить с десяток диких дерьмоидов, его лучшая самка должна была принести приплод со дня на день, после этого уже можно было подпускать к ней самцов. Эти существа настолько похотливы, но необходимы, ничего не скажешь. Прихотливые боги здешнего мира запретили людям осквернять землю дерьмом, ведь они живут под землей, а кому интересно, когда тебе гадит на голову. Поэтому мысены, заводчики и продавцы дерьмоидов, профессия нужная и уважаемая, и высокооплачиваемая, да, если бы в нее еще не совались всякие пуговицы, но довольно о грустном, ему еще дерьмоидов ловить. И мысен дернул вожжами, запевая хулительную песню. По дороге едет парень, он, мысен, его все знают, и штанами ему машут, все же с Гумы из Эльрейна, и Уроги из Мактала. А куда он едет? Хмурый, им, дурным, не догадаться. К вечеру довольный мысен остановил повозку у своего лесного дома, снял упряжь с запряженного в нее зверя. Зверь напоминал кролика, но с короткой игольчатой шерстью и острыми зубами, да к тому же, плотоядный, точнее, всеядный. Мысен дал ему кличку Бумер, и слушался зверь его беспрекословно, а при нападении достаточно глупых, чтобы напасть на мысена, лесных разбойников регулярно прореживал их ряды. Мысен ласково почмокал губами и отправил Бумера кормиться в лес. Там всеядный зверь наверняка найдет, чем поживиться, да еще и хозяину дичи принесет. После этого мысен пинками выгнал из повозки десяток существ примерно такого же вида, какого недавно продал управляющему в утюку, только куда более тощих и грязных. Мысен загнал существ в большой загон и вкатил туда две бочки с дерьмом, которые поставляли ему крестьяне из соседней деревни. Эти болотные существа вечно голодные и готовы жрать все что угодно, вот и пусть привыкают. Да и подкормиться им не мешало, прежде чем начнут обхаживать самку. Кстати, как там она? Мысен обошел хижину вокруг и направился к добротной постройке в дальнем углу двора. Над ней, как и над загоном для дерьмоидов и бочками с их кормом, были установлены специальные устройства, впитывавшие неприятный запах. Мысен был человеком небедным и мог себе позволить дорогие штучки, привезенные с другого конца Хаманы. Да, он жил и богател за счет продажи дерьмоидов, но лишний раз обонять эти ароматы не любил. Тем более, что имел возможность обустроить свой быт с комфортом. Мысены вообще хорошо зарабатывали, а Тубзик считался одним из лучших в своем ремесле. Тем не менее, от своих обязанностей он не отлынивал, а самка, которую он случайно отловил 2 года назад на дальнем болоте, оказалась воистину золотым дном. Мысен закрыл нижнюю часть лица маской из заговоренной ткани, самки от чего-то воняли в разы сильнее самцов, толкнул тяжелую дверь и шагнул за порог. Внутри помещение было разделено на несколько деревянных клетушек, в 3 из них сидели самки дерьмоидов, 2 еще молоденькие, из последних пометов той самой, старой. Они издавали низкие урчащие звуки, словно переговаривались. 3-я самка, самая уродливая, карикатурно кривоногая, с огромным животом, лежала на спине, раздвинув ноги. «Вовремя приехал», — подумал мысен, — «сейчас опростается». Услышав шаги мысена, самка издала протяжный стон, подняла голову и взглянула на него. На мгновение мысену показалось, что вместо крохотных черных глазок дерьмоида на него взглянули вполне человеческие голубые глаза. Мысен аж застыл. ЛМНДЛКММЛЧК издала несколько почти членораздельных звуков старая самка, но в этот самый момент мысен увидел, что глаза у нее снова стали 2 черными горошинами и успокоился. «Не стоило мне пить тот самогон, что варит матушка почтенная Эльвианта Дюэль Вайнмакт», — подумал он. «Чистая ведь отрава. Вон, уже глюки пошли». Припомнив действие этого самогона, мысен успокоился. Другим и не такое с него чудилось. Пронт вон вообще орал, что из камина прямо на него лезут пауки и змеи. Хотя не было там никаких змей, только приятно поющие бабочки. А то, что старый Пронт, алкаш еще тот, это всем известно. Другие-то знатные начинают пить только с обеда, а он, с раннего утра. Успокоив таким образом себя, мысен прошел в стойло, прихватив большую корзину. Самка еще раз застонала, дернулась, еще шире развела короткие ноги с шишковатыми коленями, и из нее выскочил небольшой продолговатый бесформенный ком. Так первый пошел. Мысен подобрал первый ком и положил его в корзину. После первого все пошло быстрее. Комки выскакивали из самки один за другим, падали на мягкую подстилку, а мысен продолжал укладывать их в корзину. 10, 12, 14. Все, отлично, самка превосходно справилась и на этот раз. Потрясающая плодовитость. Мысен отнес корзину с непонятными комками в отдельное стойло, разложил их на подстилке и включил подогрев. Он знал, что через несколько часов от тепла комки развернутся и станут самыми уродливыми детенышами на свете. Несколько дней они будут поглощать специальный корм и расти как на дрожжах, а потом их можно будет перевести в отдельный загон, где они пробудут 3 месяца и достигнут размеров взрослого дерьмоида. За это время важно окончательно приучить их к их рациону и научить простейшим командам. Через 3 месяца новая партия будет готова на продажу, к тому времени самка выносит еще одну, беспрерывно спариваясь во время своей беременности с дикими самцами. Удивительно похотливая тварь, самцы уже чуть живые, а она все еще призывно стонет. Ну ладно, самка принесла славный помет, заслужила, стоит ее малость побаловать. Мысен вышел из стойла с будущим товаром, прошел к только что опроставшейся самке и наполнил огромную миску, стоящую на полу, свежим кормом. Потом достал из кармана мешочек с той самой приправой и посыпал корм сверху. В воздухе, заглушая привычную вонь, разлился тонкий, приятный, чуть кисловатый аромат. Самка, начавшая дремать, заинтересованно принюхалась, потом с трудом встала на четвереньки, подползла к миске и стала есть. Мысен хмыкнул, вышел из стойла самки, подбросил корма остальным и отправился в дом. За день он утомился, поэтому теперь хотел принять душ, поесть и отдохнуть. А самка дерьмоида, помнившая себя Альбусом Дамблдором, продолжала жадно поглощать корм, источавший на сей раз тонкий запах лимона и шоколада. А когда миска опустела, самка подняла голову и тонко, протяжно взвыла, в очередной раз осознав всю глубину своего нынешнего падения и ничтожества. СМ. Макс Фрай, «Гнезда химер». Насчет терминов, туда. Часть вторая. Другой мир, Гарри Поттер и Северус Снейп. Северус Снейп проснулся рано, за окном только начал заниматься рассвет. Гарри спал рядом, сонно дышавшую и закинув ногу ему на бедро. Северус улыбнулся. Ему пришлось умереть, чтобы стать счастливым, но он и не думал жаловаться. Этот, другой мир, в котором он оказался после смерти, был куда добрее прежнего. И в нем Северус Снейп нашел все, что хотел. Свободу, уважение, любовь. Да, любовь. Вон она, любовь его лохматая, рядом сопит. Нет, ну как же все-таки хорошо. И как трудно было привыкнуть к этому состоянию покоя. Но сейчас Северус Снейп был по-настоящему счастлив. Он прекрасно помнил зеленый луч, оборвавший его жизнь. Луч, который выпустил Драко, его крестник. Помнил отчаянное сожаление и душевную боль от того, что так глупо погиб, что не сумел спасти Гарри, что теперь мальчика с зелеными глазами снова ждет жуткий плен. Эта боль и тоска была настолько всепоглощающей, что накрыла его с головой, и Северус не сразу понял, что жив. Жив, он лежал ничком в густой мягкой траве, источающей удивительно приятный запах, шумел ветер, где-то пели птицы и стучал дятел. Самый обычный лес. Стоп, обычный. Северус резко перевернулся на спину и сел. Он лежал почти в центре поляны с мягкой густой травой и пестрыми цветами. Поляну окружали вековые деревья, предрассветное солнце золотило голубое небо, неутомимо порхали вокруг деревьев маленькие разноцветные птички. Лес вроде бы был обычным, но в то же время в нем чувствовалось нечто волшебное, и Северус почувствовал, что этот лес словно бы обрадовался пришельцу. Но что это значит? Где он? С ней погляделся, попробовал встать на ноги и встал бы, но тут ему в объятия рухнуло тощее мальчишеское тело, прижалась и судорожно забилась в рыданиях. «Северус! Северус! Гарри!» – пораженно выдохнул Снейп. «Гарри, как ты смог здесь оказаться?» «Не знаю», – ответил несносный мальчишка в перерывах между короткими всхлипами. «Они снова надели на меня ошейник. Я не смог, просто не смог. Я захотел к тебе, я просто оказался рядом. Я...» «Ничего», – обнял Северус Гарри, – «ничего. Теперь все точно будет хорошо. Мы ушли от них, вырвались. Больше ничего плохого не будет». И странно, у Северуса появилась твердая уверенность, что он сказал чистую правду. Но, хоть стоять, держа в объятиях постепенно успокаивающегося Поттера, было, несомненно, приятно, нужно было решать, что делать дальше и куда идти. Северус погладил Гарри по голове и мягко сказал: «Идем». «Куда?» – удивился мальчишка. «Искать нам пристанище, и заодно разбираться, куда нас занесло». Гарри вздохнул, кивнул и несмело улыбнулся, а Северус заметил, как среди вековых деревьев, окружавших поляну, возник небольшой просвет, тропинка. Странно, он готов был поклясться, что минуту назад никакой тропинки не было, а вот поди ж ты. Но чувство опасности молчало, Не было и ощущения ловушки, поэтому Северус взял Гарри за руку и пошел вперед. Тропинка была узенькой, она петляла по лесу, словно убегающий от лисы зайчонок, но шагалась удивительно легко. Напоенный запахами разогретой зелени воздух казался удивительно чистым и сладким, а лес – мирным и удивительно, сказочно красивым. Гарри, вертевший головой во все стороны, с круглыми от восторга глазами, то и дело срывался с тропинки, а потом возвращался и показывал Северусу свою находку – горсть крупных ягод, похожих на землянику, пузатый гриб, несколько орехов. Северусу даже пришлось трансфигурировать какой-то сучок, попавшийся на краю тропинки, в большую корзинку, которая постепенно наполнялась этими лесными дарами. Трансфигурация без палочки получилась на удивление легко, и Северус облегченно вздохнул. Даже если это и другой мир, в нем есть магия, а значит, он сможет защититься сам и защитить Гарри, если что. Тропинка закончилась новой поляной, и оба путника замерли. На поляне стоял домик, сложенный из дикого камня, покрытый гладкой коричневой черепицей. Рядом с домиком Северус разглядел сложенный из такого же камня колодец и огороженный палисадник, заросший, с одичавшими растениями. Похоже, в этой избушке давно никто не жил, из труб не шел дым, небольшие окошки были закрыты ставнями с облупившейся краской, крыльцо покосилось. Но в целом эти разрушения не выглядели критичными, и Гарри восхищенно выдохнул. «Сейф, этот дом, он нас зовет, давай зайдем внутрь». Куда более критично настроенный Снейп, вспомнив рассказы своего мира о проклятых домах и призраках, скептически поднял бровь. Но несносный мальчишка уже побежал вперед, к домику, промчался вихрем по ступеням и распахнул дверь. А когда заглянул внутрь, издал восторженный вопль. «Сейф, иди сюда, здесь здорово». Северус вздохнул и, осторожно поднявшись по сомнительному крыльцу, прошел внутрь. Действительно, внутри домик выглядел довольно мило, если не обращать внимания на скопившуюся паутину и пыль. Небольшая прихожая, уютная гостиная с камином, кухня с развешанными по стенам медными сковородками, лестница на второй этаж. Необъяснимым образом это заброшенное жилище соответствовало всем представлениям Северуса об уютном доме, и ему ужасно захотелось остаться здесь. Но где же хозяин? Интересно, кому этот дом принадлежит? Поинтересовался Северус, удерживая Гарри, который разглядел в углу гостиной полки с книгами, и рванул было к ним. «Так вам, стал быть, теперь», — раздался откуда-то скрипучий старческий голос. «Владейте, раз уж пришли». «Ой», — завертел головой Гарри. «Вы кто? Фермиус меня звать», — отозвался голос. Потом что-то щелкнуло, хлопнуло, и перед ошарашенными Северусом и Гарри появился невысокий человечек в странном наряде, синие штанишки в желтую крапинку, кожаная жилетка и кожаные же сандалии. Образ органично дополняла седая окладистая борода и пучки волос, торчащие из ушей. «Я смотритель и обитатель всего места. Хозяин этого дома приставился год назад, а когда помирал, велел мне дождаться новых хозяев. А вы что, любому, кто этот порог переступит, предлагали здесь поселиться?» «Конечно, нет», — отозвался Фермиус. «Хозяин колдуном был и колдунам же дом завещал. Эти-то, деревенские, даже подойти сюда не могут. Хорошо, что вы пришли, а то я уже засыпать начал от скуки. Так что, ежели податься вам некуда, то берите и владейте, а то деревенским без колдуна плохо. Ни зелье сварить, ни полечить, все некому». Гарри и Северус переглянулись, потом посмотрели на странного домовика и дружно кивнули. И еще ни разу не пожалели об этом. Обрадованный Фермиус быстренько привел дом в порядок, показал и книги, и небольшую зельеварню, и еще кое-что оставшееся от прежнего хозяина, колдуна Фарция Тумбуса, умершего в возрасте 320 лет. Вообще, как выяснилось, колдунов в этом мире было немного, их очень уважали и ни в коем случае ни к чему не принуждали. Северус и Гарри зажили спокойной мирной жизнью, окрестные крестьяне, узнав об их появлении, устроили пирушку и робко пригласили обоих в гости. К удивлению Северуса, народ оказался доброжелательным и ненавязчивым, еда вкусной, а компания вполне терпимой. В общем, они начали обживаться, обзаводиться знакомствами, дружбами и славой, и перестали мучительно вспоминать прошлую жизнь, казавшуюся теперь далеким кошмаром. Гарри сонно зашевелился, что-то пробормотал и снова задышал Северусу в шею. Северус привычно обнял несносного мальчишку, зеленые глаза тут же открылись. Гарри прижался к Северусу всем телом и пробормотал: «Аво, аво», — передразнил его Северус и, повинуясь внезапно возникшему желанию, к коснулся губами щеки. Но несносному Поттеру явно было мало этого, почти невесомого касания. Он слишком явно хотел большего, и Северус не мог не ответить. Фермиус, возившийся на кухне, прислушался к звукам, доносящимся из спальни, убавил огонь под кофейником и улыбнулся. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Домик Гарри и Северуса. https://yopteru.uplatspost2019.11 Домик в лесу 62 фото 13 JPG. Гарри и Северус. https://pinimk.com/originals db7b72db7229d5606e9b560f60890d275e2bpng. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Эпилог. Гарри. Гарри, вставай. Гарри. Риги, может позже? Что-то я. Какое позже? Обед уже, и леди Нот будет гневаться. Герми. Ой, ну вот, уже соображать начал. Держи антипохмельное. По рецепту дядюшки Альфреда. Белла усовершенствовала, так что оно на вкус вполне себе ничего. Лимоном пахнет. Фу. Согласен, но антипохмельное со вкусом земляники и винограда выпили остальные гости. Остался только лимон. Как-то он у британских магов не котируется. Ага. Буль-буль-буль. Фу-у-у. Полегчало. Риги, а что вчера было-то? С чего мне антипохмельное понадобилось? Алкаш потому что. Прокляну. Шутка. Напоминаю. Вчера был второй день свадьбы Герметия. Ничто не предвещало. И что? Прибыли твои русские друзья, с тремя ящиками водки, ларцом подарков для новобрачных и сундуком сувениров из, цитирую, далекой заснеженной России. Ой, да нет, все нормально, аборигенки в русских сарафанах смотрятся феерически, а твои русские друзья, сначала они выпили, чтобы догнаться, потом затеяли какие-то соревнования, потом украли туфельку Герми, а потом саму Герми, но тебя нашел жену. О, Мерлин, не спалил ничего, он же огневик. Нет, твои русские друзья такой цирк устроили, что он ржал, как подорванная потом нашлась туфелька. И что, они заставили тебя из нее пить? Ой, не, еще не ой. Они потом гонки на страусах устроили. Ну, это еще ничего. На диких. Тебя пришел первым с большим отрывом. Страус попался быстрый. Не, он сам бежал вместо страуса. С Гермионой на шее. Отчего-то дикие страусы решили его заклевать и рванули следом. А дядя Мариус заявил, что гонка – это когда все бегут в одном направлении. Пипец. Не, это тоже нормально. Тя удрал от страусов и спрятался в охотничьем домике Сандерсов вместе с Гермионой. Они такие щиты поставили. Даже в Иссере их не смогли снять. А я-то там как оказался, а именно твой страус первым рванул за тя, а ты скакал на нем с палочкой наперевес и пел. Нет, я рад, что ты во время своего ученичества у мастера Змеева так хорошо выучил русский язык. Но с репертуаром надо что-то делать. А что ж я пел-то? Сейчас. На Дерибасовской открылась пивная, там собиралась компания блатная, там были девочки, Маруся, Роза, Рая. Ты ж русского не знаешь. Так мне перевели. Только я не понял, что такое шмаровоз. И, кстати, что за девочки? Какие, блин, девочки? Риги, спокойно, это всего лишь классическая русская песня. Никаких девочек, ты мне не ври. Я русскую классику знаю. Русская классика, это Чайковский, Мусоргский, Бородин. Русский шансон знаешь? Нет. А что это? Тоже своего рода классика. Ой, Риги, не надо с утра о Чайковском. Дальше-то что было? Дальше был шашлык из кенгурятины, много водки и танцы под луной, и хоровое исполнение русской классики. Бородина, издеваешься? Ойся, ты ойся было самым приличным. Откуда знаешь? Перевели. А потом появилась луна. И дальше я ничего не помню. И вообще, вставай уже. Там Гермиона, Белла и Луна с утра ищут, кому бы нанести добро и причинить справедливость. Так Гермиона с тебя здесь? Уже да. Я ж говорю, обедать пора. Значит, охотничий домик Сандерсов свободен? Мариус Блэк говорил, что там очень удобная и широкая кровать. Футбольное поле просто. В этот момент в комнате материализовался патронус в виде королевской кобры и голосом Тома прошипел. «Аппарируйте куда-нибудь подальше. Они уже близко. Гермиона жаждет крови. Белла очень хочет посмотреть, как у ее дочурки получается круция. А Луна хочет поприкалываться. Так что вам лучше переждать какое-то время. Слышал?» — быстро сказал Влад. «Аппарируем. Не понял. А как же твои русские друзья?» Бросишь их на произвол судьбы, отобьются. Не впервой. Все, Риги, аппарируем. Кажется, Гермиона сюда идет. И, кажется, вместе с Луной. Ой, хлопок аппарации. Гарри Джеймс Поттер, выходи. Только ты мог додуматься учинить этакое на моей свадьбе. Поздно, Герми. Мозгошмыги подсказали Гарри, что ему лучше сейчас быть не здесь. Умотав до полной отключки дорогого супруга, Влад, по достоинству заценивший кровать в охотничьем домике Сандерсов, с наслаждением вытянулся рядом, прикрыл глаза и стал вспоминать все, что же произошло за прошедшие 3 года с того дня, когда подтвердилось, что у него есть сестра. И это были весьма насыщенные годы. Для начала пришлось очень много усилий приложить для того, чтобы выправить психику Лили. Все-таки своеобразие того воспитания, которое она получила, давало о себе знать. Если брата Лили сразу полюбила и приняла, то с теми, кого он давно считал своей семьей, были проблемы. Лили побаивалась Беллу, не доверяла Регулусу и откровенно боялась Сириуса. Для этого были некоторые основания. Лили, в отличие от Влада, была светлой, и темные блэки вызывали у нее настороженность, перераставшую в самое настоящее недоверие. Но с этим помогли ритуалы, целитель Смитвик и Том. Том, будучи представленным Лили, влюбился в нее с первого взгляда, а уж ума и природного обаяния у него было навалом, несмотря на все перенесенные страдания. Ну, и троица необычных существ тоже вложила в улучшение психического состояния Лили свою лепту. Соня, Лунтик и Мудрец Му оказались в этом плане просто незаменимы. Лили оттаяла, приняла странную родню своего брата и привязалась к тому так же сильно, как к Гарри. А еще у девушки проявился довольно сильный дар светлой целительницы. Смитвик был в восторге, поскольку истинный светлый целитель – редкость не меньшая, чем целитель темный. Как это ни странно звучит, но дар абсолютного большинства целителей нейтрален, но в Британии они пользовались заклятиями исцеления, которые считались светлыми и условно светлыми. Смитвик был единственным истинным темным целителем на всю Британию, оттого и результаты его были столь впечатляющими. Лили в перспективе могла исцелять ничуть не хуже Смитвика, но с одним принципиальным различием. Темный целитель при исцелении больного забирает силу извне и сразу же оперирует ею. Светлый делает так же, но предварительно пропускает силу через собственное магическое ядро, как бы смягчая ее. Это хорошо для пациента, поскольку такой метод позволяет действовать более тонко, но не совсем, для целителя. Дело в том, что светлый целитель должен развивать не только магическое ядро, но и каналы, которые должны отличаться большой эластичностью. Исходя из этого, темный целитель, едва научившись управлять собственной силой, может проводить весьма впечатляющее исцеление, а вот светлый так не может. Он начинает с исцеления небольших травм, постепенно увеличивая сложность. Не у всех на такое хватает терпения, многие останавливаются на каком-то определенном уровне и не идут дальше. Именно из-за этого сформировалось мнение, что темные целители сильнее светлых. Это не так, полноценно обученный, развивший свой дар до конца светлый целитель ни в чем не уступает темному, только вот таких единицы. А вот Лили оказалась достаточно азартной и достаточно педантичной для того, чтобы не только принять дар, но и полноценно его развивать. Беда была в другом, Смитвик не мог полноценно обучить светлую, поэтому пришлось списываться с русскими, все-таки у Поттеров там имеется родня, хоть и дальняя, а полностью чужим людям Влад сестру не доверил бы ни за что. Борис Гончаров на письмо откликнулся с энтузиазмом, заявил, что с радостью примет родственницу с женихом, да-да, Том к тому времени уже попросил руки Лили, а Лили проявила истинно поттеровское упрямство, и Лили с Томом отбыли в Россию. Лили стала ученицей светлой целительницы Наины Плещеевой, а вот Тома принял в ученики мастер-зельеварку Куприян Змеев. И да, конечно, до этого еще была заключена официальная помолвка, Лили приняла главенство над родом Джаксон и стала леди рода. Как выяснилось, закрытые сейфы хранили немало золота, артефактов и книг, так что леди Лили Джаксон стала одной из самых богатых девушек магической Британии. Начал восстанавливаться Джаксон Мэннер, в общем, с этой стороны все было хорошо. Что же касается Тома, то его удалось представить общественности, как потомка угасшего рода Гонт, Томаса Корвина Гонта. И да, в дальней перспективе было наследование рода Слизерин, проверка показала, что это вполне возможно, но Том не слишком торопился. Ему хватало проблем с уже имеющейся собственностью, оказалось, что та самая лачуга Гонтов стояла на самом краю закрытых земель Мэннера. Видимо, вырождавшиеся, Полусумасшедшие последние потомки гонтов начали творить такое, отчего родовые владения просто закрылись от них. А вот когда род принял сильный магический и вполне нормальный умственно том, то Влад сам присутствовал при этом моменте. Вообще-то Том просто хотел незатейливо снести старую хибару и построить на этом клочке земли что-то более или менее приличное. Но стоило ему применить родовую силу, как несчастная сторожка схлопнулась, словно карточный домик, а в воздух взвелись клубы пыли. Влад, Сириус, Регулус и Том дружно раскашлялись, а когда пыль осела, то они с изумлением увидели проступивший вдали силуэт старинного величественного дома. Это и был Гонт Мэнор, показавшийся истинному лорду Гонт и тем, кто его сопровождал. Итак, лорд Гонт Джаксон и леди Джаксон Гонт отбыли в Россию, а вот Владу и Блэкам предстояло решить еще несколько насущных вопросов. Впрочем, один из них вскоре решился сам собой. В дом на Гримма прибыла мадам Лупиан вместе со своей ученицей Мэй и заявила, что девочка на редкость талантлива, развивается быстрее, чем обычная альфа, и что Мэй уже готова принять стаю. А она, мадам Лупиан, останется на некоторое время с юной альфой, дабы помочь в случае чего советом. И тут мадам очень ласково улыбнулась, добрым словом. Воцарение Мэй в стае прошло на редкость спокойно, в том плане, что стоило девушке перекинуться в боевую ипостась, как все оборотни, в чьих головах сохранилась хоть капля мозгов, дружно поджали хвосты в прямом и переносном смысле, а парочку борзых и отмороженных Мэй порвала на тряпки без особых усилий. Больше ее право на власть не оспаривал никто. И то сказать, боевая форма Мэй впечатляла. Гигантский, серо-коричневый зверь, отдаленно напоминавший волка, но стянувшийся вдоль позвоночника полосой ядовитых шипов, с жалом кисточкой на хвосте, как у мантикоры, с огромными клыками и острейшими когтями, сверхъестественно быстрый и ловкий, впечатлил бы кого угодно. А уж когда боевую ипостась приняла и мадам Лупиан. В общем, теперь в стае царил мир и покой. Между прочим, Гиппократ Смитвик не прекратил своих визитов в дом на Гримма и после того, как ситуация с Лили благополучно разрешилась. Влад сначала не понимал, вроде как со здоровьем больше ни у кого проблем не было, но не отказывать же из-за этого от дома хорошему человеку. Глаза ему открыла Соня, ужасная сплетница и болтушка, от которой не могло укрыться ничто. Сильному темному ССС нравится темная ССС-самка. Он ей тоже ССС нравится. До обалдевшего от таких откровений Влада не сразу дошло, что Соня имела в виду Беллу и Смитвика. Белла вырвалась у него. Смитвик. Они ССС подходят ССС друг другу ССС, благожелательно пояснила Соня. Но у Смитвика нет детей, пробормотал Влад, скорее размышляя, чем обращаясь к Соне. А Белла. У самки будут ССС змееныши. Тут же отозвалась Соня. «Я чувствую ССС». «Это как?» – поразился Влад. Он прекрасно знал, что Белла бесплодная после Эскобана. Знал от самой Беллы. И вот теперь. Откуда? Неужели это награда магии за очищенный источник Стоунхенджа? А что? Вполне может быть. Том получил свою награду сразу, а вот об остальных было сказано неопределенно. Впрочем, если это так, то за боевую подругу стоило только порадоваться. И если Смитвик не против того, чтобы встречаться с самой опасной дамой магической Британии, то кто такой Влад, чтобы лезть в чужие личные отношения? Хотя, есть еще и Сири. А Сириус знает? Спросил он у чешуйчатой любительницы сплетен. Знает, прошипела та в ответ, и одобряет ССС. Ну и хорошо, заметил Влад, одной проблемой меньше. Но оставалась еще одна проблема, точнее, две, но Владу отчего-то казалось, что они обе взаимосвязаны. Крестраж, переданный ему визитерами из Лютного, и неведомый борец с темными тварями. Тот самый, благодаря которому в борделе Кривой Зизи оказалась сначала Мэй, а затем, юный Роберт и Барбара Флайт. И эту проблему нужно было решать последовательно, поскольку этот самый борец постепенно активизировался, превращаясь в самого настоящего маньяка. Теперь он начал убивать. За 3 месяца Аврорат столкнулся с 6 убийствами. И да, это были темные, но отнюдь не злобные аристократы или уцелевшие псы. Супружеская чета пожилых гербологов из Гадриковой лощины, люди насквозь тихие, мирные и законопослушные. Медиведьма из больницы Святого Мунга, со слабым темным целительским даром, очень дальняя родственница Паркинсонов из младшей ветви. Племянник Горбина из Горбиной Беркис, лютный переулок встал на уши, такого там после разгрома борделя не случалось, но ничего самозваные сыщики так и не нашли. Впрочем, как и Авроры, стоит ли говорить, что помянутый Рори Горбин был слабым темным магом и занимался в лавке дядюшки в основном бухгалтерией. Две сестры, вполне респектабельные вдовы министерских чиновников, после смерти мужей переехавшие в Хаксмит и державшие там лавку, торгующую школьными принадлежностями, тоже слабые темные. Седьмой жертвой чуть не стала мадам Малкин, припозднившаяся в своем ателье, но ей просто повезло. Мадам сумела увернуться от Авады, выпустить в нападающего Ступифа и позвать на помощь так громко, что проснулась вся косая аллея. Авроры прибыли мгновенно, но нападающему удалось таки скрыться. Увы, но его лица мадам не запомнила и на неделю загремела в Мунго с нервным срывом. Единственное, что она смогла сообщить аврорам, что нападавший был мужского пола, поскольку, прежде чем выпустить в нее непростительное, хриплым, ломающимся басом крикнул: «Умри, темная тварь!» Мадам, уже и сама подзабывшая, что является темной, была шокирована, но среагировать успела, что ее, собственно говоря, и спасло. Правда, источник информации из мадам был никакой, и Аврорат затоптался на месте. Но тут Влад и Сириус решили навестить Энниговин и разобраться с ее приютом. Не так, как с борделем Кривой Зизи, все-таки свои обязательства мадам Бывин исполняла честно, да и о воспитанницах заботилась. Но вот что дальше делать с этим своеобразным учреждением, было непонятно. Министр Боунс, который обо всем рассказал Сириус, неопределенно похмыкала и попросила посетить пансион и разобраться на месте. Понятное дело, что порочную практику продажи воспитанниц она немедленно запретила, но ведь юных волшебниц следовало как-то вводить во взрослую жизнь, дать возможность заниматься каким-то ремеслом, выйти замуж, а уж если и решит кто-то из них стать вынашивающими, так только на добровольной основе. Влад с Сириусом согласились, тем более, что им не терпелось пообщаться с госпожой Бывин, и отправились по установленным с помощью Аврората координатам. Мадам Бывин встретила их любезно, хоть и с плохо скрываемым страхом. Репутация есть репутация, посетовала на то, что воспитанниц в пансионате осталось немного, всего 6 девочек от 3 до 7 лет, остальных забрали семьи. Влад удовлетворенно усмехнулся, пожиратели правильно его поняли, они хотели сохранить свои рода, вот и пригодились прежде ненужные бастарды. Мадам многократно извинялась, говорила о том, что скоро придется закрыть пансион и уволить воспитательниц, поскольку новых воспитанниц не предвидится. Влад снова усмехнулся. Учитывая последние обстоятельства, моральный облик аристократов улучшался прямо на глазах. В целом, мадам отделалась легко. Что касается Лили, то ее поместили в пансион родственники же и забрали, привлекать к ответу женщину было ни за что. Кстати, мадам не выглядела слишком уж удрученной, все-таки накопления у нее были, а вот персонал приюта явно был расстроен. Все-таки большинство воспитательниц было привязано и к девочкам, и к своей работе. Но тут их горю смог помочь Влад. Организованный им приют для детишек из Лютного функционировал неплохо, но испытывал постоянный кадровый голод. А тут сразу несколько квалифицированных педагогов. Так что предложение Влада воспитательницы, которым угрожало увольнение, встретили благосклонно и сразу приободрились. И тут через приоткрытое окно из сада донеслись громкие детские крики. Как потом выяснилось, одна из воспитательниц, следуя режиму, вывела девочек на вечернюю прогулку. В этот момент что-то случилось с охранными чарами, и на территорию пансиона проник неизвестный. Воспитательницу он оглушил, а вот малышек намеревался убить, и перебил бы всех, явно пойдя в разнос, но не успел. Сириус с Владом, быстро поняв, в чем дело, успели раньше, и нападающий оказался оглушен и связан прежде, чем успел сказать Авада Кедавра. Внешне он соответствовал описанию Аврората, мужчина, среднего роста, в черной мантии с капюшоном. Если честно, то под это описание подпадала половина мужского населения магической Британии, но когда Влад откинул капюшон с лица нападавшего, он был весьма удивлен. «Захария Смит, ты его знаешь?» – удивился Сириус. «Он мой однокурсник, Спуффендуя, полукровка. С чего его вдруг понесло темных тварей искоренять, да еще детей убивать, не понимаю». Прибывшие авроры поблагодарили Гарри и Сириуса и утащили с собой неподвижное тело Смита. Надо сказать, что поведение очнувшегося в Аврорате Смита было таково, что пришлось приглашать специалистов из отдела тайн. Все объяснилось просто. Захария еще в Хогвартсе стал тайным осведомителем Дамблдора, проще говоря, стукачом. Старый интриган полностью подчинил себе парня, незаметно вложив тому в голову установки на всеобщее благо, борьбу за дело света и уничтожение темных тварей. Парень стал послушной пешкой в тайных интригах Дамблдора, тут не последнюю роль сыграла лютая зависть, которую он испытывал к избранному. Так что ментальная обработка легла на благодатную почву. К тому же Захария явно надеялся на преференции лично для себя, и был одним из тех, кто был рад исчезновению Гарри Поттера. А вот после развенчания кумира Смит стал медленно сходить с ума, то ли закладки Дамблдора сработали не так, то ли изначально была дана подобная установка. Он стал мстить тем, кого считал темными тварями, сначала обрекая их на незавидную участь, как Мэй, Роберта и Барбару, а потом и вообще начал убивать. Вероятно, он сотрудничал и с Люпином. Люпин ведь тоже работал на Дамблдора, но тут уж сказать сложно. Даже менталистам отдела тайн удалось раскопать далеко не все, слишком сильные блоки стояли на некоторых воспоминаниях. А делать из будущего осужденного преступника пускающий слюни овощ никто не хотел, слишком легко бы он отделался. Кстати, отдел тайн разобрался и с крестражем. Дело в том, что это оказался не совсем крестраж, а скорее вместилище для оного, и находилась в нем часть души того же Захарии. Но крестраж был создан не им, а вездесущим добрым дедушкой, и отнюдь не с целью даровать Захарии бессмертие. Как предположили в отделе тайн, с помощью этого предмета Дамблдор намеревался поменяться душами с Захарией Смитом. То есть он, вероятно, все-таки планировал эпичную сцену на башне из канона, только с другими действующими лицами. А вот как эта штука попала к Петтигрю, и почему он ее хранил, это так и осталось тайной, покрытой мраком. Что же касается Роберта и Барбары Флайт, то после проверки крови они неожиданно оказались родственниками Панси Паркинсон, точнее, ее братом и сестрой по отцу. Овдовевший лорд Паркинсон завел себе любовницу из маглорожденных, детей он не планировал, а когда они все-таки случились, им помогал, хоть и не признал. Своей законной наследницей он считал Панси и только Панси. А когда мать детей погибла во время налета псов на Косую Аллею, поселил детей в тайном домике вместе с няней Энни, вдовой своего вассала. Случайно о них узнал сходящий с ума Захария Смит и случилось то, что случилось. К чести Панси, отбыв свое наказание, она забрала единокровных брата и сестру к себе, ввела в рот и заботится о них в меру сил. Все-таки эта девушка отца очень любила, а эти дети, какая-никакая, а память о нем. Поттер Мэннер Влад все-таки открыл на год раньше срока, удалось найти описание ритуала, позволяющего сделать это. И да, брак с Регулусом они заключили именно там, магический и равный. И да, когда Влад приносил жертвы родовому камню, он не забыл про обещание, которое дал самому себе по поводу Плоткина. Так что последние минуты этого мерзавца были очень насыщенными. А еще Влад успел поучиться в магической России, узнал много интересного, в том числе и о русской ветви своей семьи, ну и заодно выучил русский язык. А что, блефовать так блефовать. Тем более, что родных и близких это даже не особенно удивило. В общем, все складывалось вполне удачно, но вот что продолжало волновать Влада, так это отношения Теодора и Гермионы. Сначала у них был весьма бурный роман в письмах, потом Тео посетил Австралию, а вот потом все как-то застопорилось. В конце концов, удивленная Белла решила поговорить с Тео по-свойски, и тот признался грозной теще, что ему стыдно. Сам он отбывает наказание, дела рода расстроены и ему просто нечего пока предложить будущей супруге. Белла такие резоны приняла, и Тео даже ушел живым и в здравом уме, но после того, как закончился срок его наказания, сделал таки Гермионе официальное предложение и попросил некоторое время, чтобы привести дела рода в порядок. Гермиона согласилась подождать, Тео работал, как каторжный, периодически мотаясь в Австралию и обратно. Владу не влом было наделать международных портключей для будущего родственника, похудел, осунулся, но финансовое положение рода Нотт восстановил. Правда, после свадьбы лорду и леди Нотт предстояло жить на два дома. Маленький сын Гермионы был все-таки будущим главой австралийских блэков, и с этим приходилось считаться. Но трудности Тео и Гермиону не пугали. Что же касается Нимфадоры, то ей скоро предстояло вернуться из Монголии, где она прошла обучение у мастера Цецика и научилась справляться со своими способностями. Ей пришлось трудно, но спартанская обстановка, а также доброе слово и периодические волшебные пендели мастера здорово прочистили ей мозги и заставили пересмотреть взгляды на свет и тьму в целом, а также на собственную семью и поступки в частности, чему все блэки были несказанно рады. Гарри, шепот Регулуса оторвал Влада от воспоминаний. «Что?» — так же шепотом спросил Влад. «А ты о чем сейчас думаешь?» — лукаво поинтересовался Регулус, оживая на глазах, и потянулся за поцелуем. Влад на такое не мог не ответить, то есть сначала он ответил на поцелуй, а потом на вопрос. «Я думаю, какой дар ты получил от магии?» Том получил руку, Белла, способность иметь детей, в Сире проснулся дар политика, и я решил, что у меня и так все есть. «А вот ты, а ты не понял?» — прижался к нему Регулус. «Мой дар — это ты. Я люблю тебя, Гарри, и хочу быть только с тобой. Я тоже тебя люблю», — ответил Влад и мысленно пожелал Северусу Снипу и Гарри Поттеру хорошего посмертия. «Все будет хорошо», — тихо сказал в голове ласковый женский голос. «Все будет, как надо. Ты теперь часть этого мира, Влад Деркуль. Гарри Поттер, твоя Одиссея закончилась, а жизнь продолжается». «Госпожа», — отозвался Влад. «Ты ша-ша-ша», — хихикнул голос. «Не пугай мальчика, и помни, все будет хорошо». И ощущение чужого присутствия в голове пропало. «Гарри», — забеспокоился Регулус. «Что с тобой?» «Все в порядке», — ответил Влад. «Госпожа только что пообещала мне, что все будет хорошо. А ты сомневался?» — хмыкнул Регулус и вовлек супруга в новый поцелуй. Конец.